Графическая цитата из одного из любимых классиков: «Об остальном, как мужчине, мне говорить не пристало». Федерико Гарсия Лорка, перевод Анатолия Гелискула, публикация, интерпретация, исполнение Владимира Вишневского. К нашей фотографии с незабвенным Зиновием Гертом. В стихотворении «Иду с прекрасной дамою в лучах большого дня, и грабли те же самые приветствуют меня». Несравненный Зиновий Герт предлагал заменить первую строку «Иду с прекрасным зямою». Я так и иду с ним. Страница посвящается Ларисе Долиной. «О, Лара, please believe me! Жизни весь этот джаз, рваный ритм, даже сильным делает больно, но покамест Лариса творит, но покамест Лариса царит. Наша родина не обездолена». И как бы к фотографии. «Се чудо жизни женщина впускает». Страница «Когда бы жизнь поправить в фотошопе». «Бесплатный чиз лишь в фотообъективе». Это страница благодарности художнику Андрею Рыбакову. Стихотворение «Свободный художник». «Ты пришла к нему, нет, не моделью, на ветру его взгляда дрожишь. Он художник, свободный предельно, от всего, чем сама дрожишь. Обожаешь, а он предсказуем, рисование искусства любя, загрунтует тебя поцелуем и опять нарисует себя». Это стихотворение 1986 года. Страница памяти поэта и моего друга Михаила Генделева. «Стихи не отсюда. Здесь, по-моему, что-то случилось. Только что, но еще не схватилось. И затикал иной временной. Здесь повисло и воцарилось. И все дело в объекте внимания. Но из всех в мизансцене немой я единственный не понимаю. Что случилось? Случилось со мной». Фотография «Последняя встреча» 2008 года. Мы с Михаилом Генделем и с Веллером. Хотя лучше бы оказаться между них, между двух Михаилов, чтобы загадать желание. Увы. И совсем другому классику Тита «Ну». «По молодости слов, боготворивший вас, не думал я открыть, какой ты...» Вот те раз. На открытие памятника трубки Александра Ширвинта в Ялте на фестивале юмора и эстрадных искусств. «Сынок, это не скрипка Страдивари, и спутаешь их едва ли, но тоже не безликая культурная реликвия. Это не лампочка Ильича, хотя тоже светится и горяча. Это не яйца Фаберже, но тоже круто, дай боже, и круче даже, хорошо, что не из Эрмитажа. Это не то чтобы приоритетный нацпроект, но давно опознанный благоухающий объект, и его нельзя рассматривать в отрыве от классика, и это не триви, Альна, вполне реально. Внимание, сынок, это не, двоеточие, лошадь Пржевальского или собака Павлова. Это не таблица Менделеева, но уже теплее. Недалеко от создателя базового российского элемента огненной нашинской воды. Это из области красоты. Это как бином Ньютона, как геном человека, отдельного человека. И мы его знаем, человека, он не в футляре, а в самом раскуре, и всегда в ударе, и в материале. В натуре. Трубка Ширвинта узнаваема безошибочно и единна во стольких подобиях божественных, так любовницы складываются в образ женственности, вот, оправдывая призвание и достойная увековечиться. Трубка Ширвинта при нагревании генерирует дым отечества. Нет, не зря твердит народ по селам Виш. Трубки Ширвинта в мешке не утаишь. Пророка нет в отечестве своем. Но Ширвиндт есть, и трубка есть при нем, и значит, дело наше не труба, и флаг нам в руки, виват же ему, человеку с большой трубки, пройдут пионеры, салют, дяди Шури, пройдут деятели культуры, респект культовому худруку театра сатиры, пройдут и наши, и ваши, и даже чужие, чтоб все они так были живы, любо вам, Александр А. Ширвиндт, а пройдут года, будет все как никогда, еще вспомните о друге, сноска суки, и пусть въедут в тему наши внуки, вы-то знаете, каким он гарным был и есть, как он с трубкой к людям выходил, весь... А пока пусть под ялтинским небом она впечатляет и высится, да здравствует Ширвиндт и его зависимость, и это момент истины, и дальше уже как подпись к фотографии, как бы Ширвиндт, это ж талант от Бога, счастливый случай, особой тяжести, хорошего Ширвиндта не бывает много, но и мало порой. Нет, этого я не буду произносить, зарифмуйте сами, как и программная давняя одностишие, как важно оборвать стихотворе. Стихотворение под рисунком, где на пьедестале высится буква Ё. А в Ульяновске, ну вы знаете, это место рождения чье, так вот в бывшем Симбирске есть памятник, хорошо, что воздвигли памятник самой нашинской букве Ё, сколько же раз ее законодательно угнетали, почти запрещали нашу самую многострадальную, символ стойкости изначальной нашей тайны и нашей печали, депутаты впадали в дебаты, впечатляющие результаты. Как ее не гнобили, остается же в силе, и сказала мне Ё, помытарься с мое Ё, собой воплощает наш дар, под давлением среды социальной, и под прессом то сверху, то сбоку, между молотом и наковальней, энергично, в мгновение ока, чтоб не тронуться, стравливать пар. Вот мгновенный ответ наш унынью, без гордыни, но присно и ныне. Пусть не буква закона, но правильное, наше скрашивающее житье, значит, это нам свыше потрафило, это наша с тобой биография, это Ё, мое и твое. Прозаическое почти эссе с эпиграфом. Видимо, географическое словосочетание «крайний север» в эпоху до новояза и правильных понятий звучало как «последний север». И я повторяюсь, но я убежден, что на едином аварийном пространстве нашей уже объятной родины, этом полигоне для МЧС, самое драгоценное и мощное, самое великое и могучее, да, именно тот самый правдивый и свободный, воистину равнинный и плодородный русский язык, о котором так много думал уже в позапрошлом веке автор замечательных стихотворений в прозе, давший, впрочем, на зависть иным поэтам фамилии своей определение целой плеяди отечественных девушек. И я повторяюсь, но я восхищен тем, как и какие подземные толчки регистрирует современный, своевременный русский, какие тектонические сдвиги и явления фиксирует, какие влияния отражает, что вбирает и перемалывает, и сколь естественным оказывается его отбор. О, многоликий и кипучий, как ты позволяешь, к примеру, в одном слове примирить противоположности, добиться их единства. Ежопа. Или, рисую дальше, содрогазм, обнаженщина, праздночатящиеся, пьедесталин, цела была девочка. О дивный и всепогодный, о современный, о совершенно русский, ты мне поддержка и опора, коль скоро. Страница «Поклон» Леониду Генриховичу Зорину, драматургу и поэту, классику дорогому Леониду Генриховичу. Тут наши фотографии, а в качестве нота бене из книги рекордов России, как самая короткая опубликованная пьеса, состоящая из 8 букв, внесено сочинение Владимира Вишневского. Исполняться может по-разному. 8 букв. Та ну! Да ну! Вместо автобиографии. Я сообщаю, что родился 20 августа 1953 года в Москве, лишь для того, чтобы сказать о своих родителях. Мои родители были, они были и есть. Просто мы общаемся сейчас иначе. Просто я здороваюсь с ними раньше, чем прежде. Я просыпаюсь, благодарю кого следует и здороваюсь с моими родителями. Моя мать, Евгения Яковлевна Вишневская, по своему чувству юмора, интеллекту, обаянию и женственности, интуиции, молодости до последнего дня, была выдающейся женщиной, что признавали все. Ее остроумие было уникально. И это только одно из мощных ее дарований. Можно было наследственно двинуться по линии любого из них. Уже незадолго до... Она рассказала мне, что когда была на 5-м месяце, очень много смеялась. Соблазнительно думать, что это предопределило мою скромно-нескромную возможность рассмешить и улыбнуть одновременно больше 3 человек. И если люди обратили и обращают на меня благосклонное внимание, то это лишь потому, что я ее сын. Мой отец, Петр Моисеевич Гехт, был высококлассным инженером, авиатором-ракетчиком, незримым бойцом оборонки. А в юности парашютистом, альпинистом, энтузиастом из одноименного марша. И когда на старости лет он полоскал горло, прилежно лечась, в этом звуке мне слышались пропеллеры Осавиахима. Папа был специалистом по расчетам на прочность, и слово «сопромат» у меня навсегда ассоциируется с ним. Говоря о нем, я и не пытаюсь избежать клише. Был он просто порядочным, по-настоящему интеллигентным человеком и многого из-за этого не добился. Был он интеллигентом со всеми советскими вытекающими. Мама, возглавляя семью, жестко критиковала его, и расхожий до эстрадности упрек насчет неумения вбить гвоздь в стену, конечно, имел место в стенах нашей долгожданной хрущобы. И от папы мне, возможно, достались лишь жизненно важные неумения. Неумение интриговать, неумение превентивно нахамить незнакомому человеку, неумение не сказать спасибо, неумение не помнить добра – это не великие добродетели, тем более, что мне с ними проще, чем без них. Но речь по-прежнему не обо мне. Мои родители, двоеточие, житие в коммуналке, выезды на юг дикарем, детская поликлиника, и вкус рыбьего жира, и гусиное сало на лице в мороз, и свинка-ветрянка-краснуха, и коклюш, и впившийся в меня клещ с последующими прививками, и тщетные уроки музыки, и кружок вязания в пионерлагере, чтобы быть при сыне, и добыча дефицитов, и все, что можно по блату, и Вова не поступил с первого раза, и письма в армию в Ленинакан. Сегодня мне представляется фантастикой, несбыточным прошлым то, что когда-то, давным-давно, еще 2,5 года назад, я жил с родителями, при родителях, в эру мамы и папы. Мои родители, героика советского выживания, высочайший сопромат, инстинкт сохранения чада, урок достоинства в условиях его ущемления. Мои родители вложили в меня столько любви, натерпелись за меня такого страха, что я, едва начав это понимать, больше всего боялся своей жизненной неудачей свести на нет, оглупить 2 эти жизни, слившиеся в моей. И если я успел, кажется, порадовать своих родителей чем-то, кроме того, что пережил их, что удавалось, увы, не всем сыновьям в России на исходе века, то я просто не имею права считать свою жизнь при всех ее кудрявых составляющих неудавшейся. То, что удача жить в России и при этом быть на свободе, особливо летом, об этом я еще посмеюсь сквозь строфы далее по тексту. А пока не побоюсь повториться прозой. Удача родиться именно у своих родителей и успеть чем-то их порадовать. И мы успели сказать друг другу. Все, что я понаписал и не постеснялся обнародовать, тиражируемое, цитируемое и даже хвалимое, не стоит одной строки из новогоднего послания моей мамочки. «Я полюбила тебя, сынок, с первого взгляда». Текст 2000 года. А это стихотворение 1998 года. «Все, что мог от тебя, я скрывал, так тебя я не волновал. Все утаивать боли не нужно, ничего уж не утаишь. Мне осталось великое лишь мчать и предполагать малодушно, что оттуда меня ты хранишь. Вечно в зеркале надо мною тот июньский закат за спиною от 13 июня. Мчу по трассе, а скоро заплачу. Подмосковье, жара не в продых. Все серьезные люди на дачах, все нормальные люди в живых.